Глава 9. Игорь. Гудки шли и шли, а трубку никто не брал. «Дрыхнет там в теплой постели», — проворчал Игорь, нажимая повторный вызов. «А я тут в мокрых штанах и покусанный комарами, и в дом попасть не могу». Окончательно замерзнув на улице, забрался в джип и завел его. Спустя 5 минут из печки пошел теплый воздух, и Игорь вздрогнул всем телом. Так и заболеть недолго. Он убавил печку, в машине стало достаточно тепло. «Маша, хватит спать!» Зло рявкнул, опять набирая секретаршу. Раза с 20-го ему повезло. «Алло?» — заспанным голосом спросила Маша. «Игорь Андреевич, это вы?» «Нет, это не я», — рявкнул Метельский. «Маша, что за ключи ты мне всучила? Я не могу ими открыть дом». «Почему?» В полном недоумении спросила Маша. Игорь, не стесняясь от души, выругался. Обычно он не выражается при женщинах, но тут у него подгорело. «Они не подходят». Горкнул так, что до Маши наконец-то дошло. «В смысле?» Ее голос зазвучал более осознанно. «Не подходит, что ли? Опять заклинило, наверное. Ой, да просто выньте замок, этот, и... да и все». «Ты предлагаешь мне взломать дверь?» Опешил Метельский. «Да все равно там никто не ходит», — поспешила его успокоить Маша. «Игорь Андреевич, а ночевали вы где?» — полностью осознала она происходящее. «В машине», — рявкнул Игорь. «Я пока доехал, тут чуть не ураган был. Ворота пришлось открывать вручную. Я весь промок, и даже душ принять не получилось». глубокомысленно протянула Маша. «Кажется, босс еще не до конца понял, куда попал». «Да вы бы так сразу и не смогли. Воду надо в ведре греть». «В каком еще ведре?» — насторожился Игорь. «В доме нет горячей воды?» «Там и холодно-то не всегда бывает», — пробормотала Маша. «Игорь Андреевич, а вы хоть раз на даче вообще были?» «Был», — рявкнул Игорь, до которого дошло, что дачи бывают совершенно разными. «Но я не предполагал, что есть дома без элементарных удобств». «А я вас предупреждала», — воинственно заявила Маша, окончательно проснувшись. «Похоже, Олег Михайлович выиграет спор уже сегодня. Вода холодная есть, погрейте, и будет горячая. В доме есть закуток, там стоит ванна и даже стиралка есть, а туалет на улице. Но зимой там почти никогда никто не живет». «На какой еще улице?» Игорь злился. «Вот зараза, у него задница чешется от комаров. Ходил как дикарь какой-то в кусты». «Так дальше, за домом же». Маша чуть не хихикнула. «Кто ж знал, что взрослый человек понятия не имеет об элементарных вещах?» «Это вон тот шалаш с сердечком, что ли?» — заподозрил неладное Игорь. «Ага», — подтвердила его ужасную догадку Маша. «Я отказываюсь это осознавать», — вздохнул Игорь, закрывая ладонью лицо. «Да лучше бы он на мотоциклах по Монголии поехал. Где здесь кофе заказать?» «Нигде», — хихикнула Маша. «Игорь Андреевич, я же говорила, что здесь даже магазина нет. Что с собой привезли, то и есть». Вот же, Игорю хотелось ругаться совсем неприличными и трехэтажными конструкциями, потому что из продуктов он не взял с собой совершенно ничего. «Да не переживайте, до города всего 20 километров». Беззаботно прощебетала окончательно проснувшаяся Маша. «Там еще 5 лет назад открылись разные сетевые, только это...» Она замолчала, чем насторожила Игоря. «Печку топить аккуратнее». «Маша, я похож на человека, который умеет топить печку?» Чеканя каждое слово, спросил Игорь. «Ой, точно», — пискнула она. «Ну, вы там обогреватель поищите, можно у соседей поспрашивать, у них должны быть». «Как у тебя все просто», — проворчал Игорь. «Еще что-нибудь, Игорь Андреевич?» — поинтересовалась Маша. «Так-то сегодня суббота», — напомнила ему. «Ой, в Москве дождя не было. Солнце светит». «Рад за вас», — буркнул Игорь. «В понедельник не опаздывай», — строго добавил и сбросил звонок. «Дожился. Должен идти как-то вскрывать замок, чтобы попасть в арендованный дом. Как это делается, вообще не представляет». Но Игорь уже уперся рогом и сдаваться так легко не собирается. Олег ему до конца жизни будет припоминать этот провал. Так что проторчит тут ровно месяц и не днем меньше. Придется как-то обустраиваться, а для этого нужно для начала попасть в дом. Не жить же целый месяц в машине. Уехать из Осиновки Игорю даже в голову не пришло. Если Олег проверит, а он проверит, то топать ему по зоопарку в костюме пингвина. Выпив полбутылки воды, Игорь открыл дверь машины. Холодный воздух тут же неприятно прошелся по коже. Лето называется. Вылез из джипа, наступив правой ногой в лужу. Махнул рукой. Плевать. Дорогие итальянские туфли все равно уже испортил. Пошел смотреть в багажнике хоть какие-то инструменты. Замки не вскрывал ни разу, вообще не представляет, как это делать. На остатках заряда телефона поискал в сети, что делать, если замок заклинило. Но ему повезло, не пришлось применять советы. Хозяева дачи были людьми не сильно заинтересованными в сохранности имущества. Замок из двери получилось достать очень легко. Ну, будем считать, что я участвую в экстремальном шоу на выживание. Игорь вошел в дом и огляделся. М-да. Не разуваясь, он прошелся по домику. Небольшая прихожая переходила в кухню-гостиную. Одна из дверей вела в спальню, а другая — в ванную. Ну, хоть кровать есть. Прокомментировал обстановку Игорь и закрыл дверь. На столе, на якобы кухне, он заметил чайник. Ему срочно нужно выпить кофе, без этого он отказывается воспринимать вот это вот все. Он прошел к раковине и покрутил вентили на кране туда-сюда. Воды не было. С умным видом Игорь полез под раковину, отодвинув шторку. Кто придумал завесить шторкой вместо нормальной дверцы? Под раковиной Игорь искал краны, которыми перекрывают воду, но ничего похожего не нашел. «Маша», — прошипел он. «Какая же ты Маша?» «Как включить здесь воду?» — написал секретарше. Ответа пришлось ждать долго. «Ой, а это где-то на улице кран. Я сейчас спрошу и вам напишу». Ответ его не обрадовал. «Прекрасно». Игорь пододвинул стул к раковине и протер этой шторкой сиденье. «Ну, хоть вода есть». Попытался он быть оптимистом. Было сложно, потому что очень хотелось поесть, как вообще может не быть хоть какого-то магазина. В ожидании ответа Игорь начал проверять немногочисленные кухонные шкафчики. Бамс! С грохотом закрылась дверка, которую он по привычке отпустил. У него все дверцы закрываются мягко и плавно, а тут просто кошмар какой-то. «Ну, будет мне кофе». Он повертел в руках пакет кофе 3-в-1, непонятного происхождения, и даже нашел неоткрытую пачку печенья, срок годности которого не истек. «Трудности закаляют». Бросил найденное на стол. Пришло сообщение от Маши, но лучше бы не приходило, честное слово. Чужим голосом было надиктовано, как и где открывать воду, а еще радостно сообщалось. «Только эта вода поливать или стирать, готовить и пить ее нельзя. Мы воду привозим для питья, а потом ездим на родник. Там хорошая водичка, вкуснющая». «Вообще прекрасно». Игоря этот радостный голос заставил заскрипеть зубами. Проще высыпать этот порошок, по недоразумению названный кофе, в бутылку с остатками воды и взболтать. Нехотя пошел на улицу. Там было не жарко, но и в доме не теплее. Пошарившись в мокрой траве в поисках крана, вымочил все штаны. «Да отвали ты!» Со зла слишком сильно хлопнул себя по щеке. Эти зверюги противно пищали и кусались, как крокодилы. Он уже весь чешется. Отмахиваясь от диких комаров, побежал в дом. Из крана текла вода, она ведь даже чистая, но пить ее Игорь не решился, только руки вымыл. Мокрые джинсы неприятно липли к телу, и он всерьез забеспокоился, что получит неприятную болячку на самое нежное место, а он еще детей собирается родить когда-нибудь. К счастью, запасные джинсы у него были, переобуться тоже пришлось. Только выкинуть. Туфли было жалко, но можно ли их как-то спасти, он не знал. Никто же его не предупредил, что здесь нужны болотные сапоги и дождевик. «Ну, Маша», — погрозил секретарше кулаком. Засунула его в эту дыру. И неважно, что он сам захотел сюда засунуться. Могла бы подобрать дом поприличнее. В конце концов, кто должен об осе заботиться? Он сам уже был зол, как те комары на улице. Как жить в доме, где нет отопления и элементарных удобств, Игорь совершенно не представлял. Это вот на такой плите, где вместо конфорок непонятные спирали, он должен готовить? Холодильник тоже какой-то древний и не работает. Беглый осмотр показал, что холодильник не включен в розетку, а ее и не было в пределах видимости. Но рядом валялся удлинитель. У Игоря, привыкшего к комфортным условиям, на затылке буквально шевелились волосы. А в этом доме все было через одно место, на котором обычно сидят. Кофемашины, конечно, не было. Электрический чайник видел лучшие времена. Кружки. Сюда явно отправили посуду, которую пожалели выкинуть. Костюм пингвина уже не выглядел глупо. В таких условиях только выживать, и не факт, что у него получится. Ну нет. Игорь стиснул зубы. Кто сказал, что этот месяц он должен провести в лишениях? По условиям, он проводит время в Осиновке и не достает всех на работе. «Нужно просто создать себе условия», — усмехнулся он. «С деньгами все эти вопросы решить легко. У Игоря не было ни тени сомнений, что за деньги он получит все, что ему нужно. Его упертая натура всячески противилась признанию проигрыша. Но как же хочется кофе!» — раздраженно рыкнул он. «Надо ехать в магазин». Легкий укол совести напомнил, что он сломал замок на двери. «Все равно тут брать нечего», — отмахнулся Игорь. «А вот свою сумку с вещами возьмет с собой. У него кофта стоит дороже, чем весь этот, с позволения сказать, дом». Подпер дверь, как получилось, и пошел к машине. Заезжая ночью на участок, он не обратил внимания на дом по соседству. А сейчас остановился и присмотрелся. «Но почему я живу не в нем?» Такая его взяла досада, что чуть под ноги не плюнул. Чего обычно себе никогда не позволял. Но соседний дом был хорош, небольшой, аккуратный и даже по виду современный. А не вот эта хижина и участок ухоженный. Все аккуратно, газон, дорожки, чья-то машина под навесом. Машина. Значит, хозяева дома. «Надо с ними познакомиться», — хмыкнул Игорь. «Знакомство всегда полезно заводить. Пока он тут совсем ковырялся, время перевалило за 9. Можно попробовать познакомиться, объяснить ситуацию, обтекаемо и опустив детали, предложит хорошую сумму». Повеселев, Игорь пошел к воротам. Магазин подождет. «Что за...» Он дернул засов, но тот не поддался. «Не понял». Подергал еще, но ничего не получилось, только железо неприятно грохотало. «Тьфу». Он все же плюнул под ноги. «Ладно, перелезет через забор, невысоко. Только вот с нежилой стороны за забором росли какие-то кусты, колючие, мокрые, на вид непролазные. Поэтому выбор пал на соседский забор». Положив на верхнюю перекладину руки, Игорь подтянулся. Не зря же в спортзал ходит. Перекинул правую ногу, металлический забор под ним слегка зашатался. Левая нога в мокрой, опять грязной туфле скользила, и перекинуть ее не получалось. А дурацкая конструкция уже больно впивалась в руку и... бедро. Эх! Игорь, от усилия зажмурившись, сделал еще один рывок. Кто такие заборы делает? Почему ненормальный, каменный? Пошел вон! Женский крик ударил по ушам. Игорь открыл глаза, замерев в нелепой позе, и увидел, как в него что-то летит. По инерции попытался схватить это летящее что-то, отпуская руки. Туфля скользнула по железу, а центр тяжести неумолимо смещался назад.